Когда она на мне верхом сидела, я, в общем-то, лежал совсем без дела. Я прыгала, как дура, и стонала, и от оргазма на весь пляж орала. Встретился с одной я в Сочи, бальзаковского возраста мадама. Она была чуть старше моей мамы, и эта разведенная бабенка испортила меня тогда ребенка. Я тыкал ее, блин, куда попала. Когда она на мне верхом сидела, я, в общем-то, лежал совсем без дела. А эта дама прыгала, скакала и от оргазма на весь пляж орала. А эта дама прыгала, скакала и от оргазма на весь пляж орала. В душу мне запала, на женский пол она глаза открыла, когда меня за кое-что схватила. Я вам, мадам, при очень благодарен, когда я ноги уношу из пален. Я вспоминаю вас как педагога, с вас началась большой интим дорога. Когда